«Ты с ума сошел!» — покачал головой я, когда дракон закончил свой рассказ. «Выбор за тобой. Но это единственный выход». «Я должен подумать». «Хорошо, думай». Он сделал паузу и демонстративно зевнул, показав бесчисленные и очень острые зубы. «Но не забудь, что время летит быстро. Еще немного и...» «Хватит зевать», — огрызнулся я. «У меня уже скулы сводит». «Вот именно», — дракон склонил голову и уставился на меня. «Ты уверен, что нет иного выхода?» «По крайней мере, он мне неведом. Решай». «Почему этим человеком не могу быть я?» «После того, как пил мою кровь?» — удивленно спросил дракон. «Северянин, ты уже один из нас. Ты породнился с этим миром, и твоя душа ничем не отличается от души Рейнора или этого вечно бурчащего здоровяка Мэдда. Эти духи вселяются в любую душу. Они не так умны, какими кажутся на первый взгляд», — заметил он. «Воронов послужит хорошей приманкой. Как бы тебе объяснить, северянин?» «Свежая кровь?» «Можно сказать и так», — удовлетворенно кивнул дракон и шевельнул хвостом. «Именно так. Только не кровь, а душа. Она гораздо привлекательнее, чем твоя или твоих рыцарей». «Но я не могу приказать Воронову». «Ты отправил 20 человек на верную смерть. Чем Воронов лучше? Кровь не такая красная». «Они погибли?» «Твои воины, которые прикрывали отход из Сьерра?» — уточнил дракон. «Конечно. Я должен поговорить со своими друзьями». «Ступай. Я подожду». Я кивнул и побрел к парням и принцессе. Предстоял тяжелый разговор. Был способ избежать этого проклятия, о котором рассказал дракон, но он был слишком опасен. «Ты с ума сошел?» — вытаращился Дмитрий Воронов, когда я закончил рассказывать. Он немного помолчал, осмысливая услышанное, и добавил еще пару фраз, которые перевести на местный язык никак не получится. «Иного выхода нет. Решать тебе. Ни я, ни Рейнар с Мэддом на эту роль не подходим». «Серж, это слишком опасно», — покачал головой Мэд. «Такими вещами, как душа, не шутят». «Берен де Вьерн», — выругался Рейнар Трэмп и покосился в сторону дракона. «Позвольте узнать, Серж», — послышался голос принцессы. «Что здесь происходит?» «Мы пытаемся спастись, ваше высочество». «С помощью дракона?» Она осторожно посмотрела на ящера, но тот был занят более приятными вещами. Сидел и смотрел на небо. «Да, черт побери! Иногда мне кажется, что он издевается над нами». «Увы, но он здесь не поможет». «Мы должны...» Я замялся, не зная, как начать. «Отдать душу одного из нас, а именно Дмитрия Воронова. Тогда у нас появится шанс, что духи довольствуются этой жертвой и позволят нам немного отдохнуть». «Но почему именно он?» Акира с интересом посмотрела на Дмитрия. «Потому что он чужой в этом мире, ваше высочество». «А вы?» «Увы, но я не гожусь на эту роль». Принцесса удивленно приподняла брови и подошла к Дмитрию. Долго смотрела на него и, наконец, спросила. «И вы готовы пожертвовать своей душой ради меня?» «Почему бы и нет?» — спросил Дмитрий. Он хоть и побледнел, но на принцессу смотрел нагло и дерзко. Даже усмехнулся. «Не самый плохой способ избавиться от проблем. Не так ли, ваше высочество?» «Вы смелый человек!» «Что ты решил?» – спросил я. «Подумай, прежде чем отвечать. Это опасно». «Но вы же меня не бросите?» – отмахнулся Димка и протянул руки. «Связывайте, черт бы вас вобрал! Двум смертям не бывать! Мы все равно когда-нибудь сдохнем!» Так начался наш путь на север. Спустя сутки после встречи с драконом эльфийка-телохранительница начала превращаться в нечто ужасное. Она худела на глазах, словно кто-то пожирал ее тело изнутри. Поначалу мы хотели ее убить, но передумали. Это создание нас охраняло лучше, чем десяток бойцов. Дважды встречали вооруженных оборванцев, но они, едва завидев эльфийку, с ужасом отшатывались прочь, как от прокаженных. Может быть, среди них и были разбойники, но наша кавалькада их отпугивала сильнее, чем занесенный над головой топор. Поверьте мне на слово, зрелище не для слабонервных. Я ехал первым, держа в руках обнаженный меч. Следом за мной принцесса, набросив на голову капюшон плаща. Она была похожа на олицетворение смерти с гравюр Дюрера. Рейнар, Мэтт, эльфийка и привязанный к седлу Димка. Жуткое зрелище. Иногда он приходил в сознание и обводил окрестности невидящим взглядом. Несколько минут свободы, и невидимые твари наваливались на него с новой силой. Я даже представить себе не могу, какую боль он терпел. Сначала тело сводило судорогой. Потом он забывался в кошмарном забытии и орал от боли. Рвался изо всех сил и рычал, как дикий зверь. Веревки рвал, как нитки. Дважды мы едва успевали его перехватить, свалить с лошади и связать заново. В моей голове билась лишь одна мысль – добраться до предместья Асперенда, вызвать советника Руфтера и какого-нибудь из королевских магов. Дракон сказал, что только они могут исцелить Воронова. Телохранительнице помощь не понадобилась. Через 5 дней она умерла. Завалилась на лошадиную шею и затихла. От нее осталось лишь высохшее тело. Кожа до кости. До смерти уставший Рейнар Трэмп подъехал к ней, перерезал веревки и столкнул тело в придорожную яму. Потом взял лошадь за повод и отправился вслед за нами. Спали по очереди, по нескольку часов, и на всякий случай накрепко связывали спящего. Рядом выл Воронов. Он метался в горячечном бреду. Принцесса меня удивила. Она ни на шаг от него не отходила. Удивительно. Не ожидал от нее такого поступка. Мы несколько раз предлагали ей держаться подальше, но она отвечала таким презрительным взглядом, что возражать и спорить не хотелось. Через 12 дней мы увидели стены Асперенда. Конечно, с таким багажом, как у нас, в столицу никто не сунулся. По плану, мы должны были добраться до хутора, который находился на берегу озера в 10 лёйнах от города, и уже оттуда связаться с королевским советником. Когда поднялись на холм, усеянный валунами, то я увидел несколько строений, обнесенных крепкой изгородью из толстых жердей. Потемневший от старости дом, сарай и открытый навес, под которым виднелась повозка. На лугу, слева от построек, несколько стогов сена и загон для овец. Во дворе копался седой, как лунь, старик. Длинная борода, доходящая почти до живота, и бронзовое от загара лицо. Морщинистая кожа была похожа на кору дерева. Он неторопливо рубил дрова, не забывая поглядывать по сторонам и покрикивать на помощника. Подростка лет 10-12. Заметив всадников, старик выпрямился и приставил руку козырьком ко лбу. Воткнул топор в колоду и пошел нам навстречу. Судя по движениям, некогда ему сильно не повезло. Старик шел медленно, припадая на левую ногу. Доковылял до ворот и распахнул створки. Повернулся и что-то приказал парню, который застыл на середине двора и с откровенным испугом смотрел в нашу сторону. «Этерндар!» – прохрипел я, проезжая через ворота. «Этерндар!» – поприветствовал нас старик и даже руку прижал к груди. «Гонца к Руфтеру!» «Все будет сделано, Дьенгре!» «Вы бы ушли отсюда на время! Мало ли что!» Голова разламывалась от боли, и мысли путались. Я плохо соображал, что должен сказать и объяснить этому искалеченному старику. Слава богам, что он все понял без подсказок. «Не беспокойтесь, все сделаем!» Я не ответил. Сил уже не осталось. «Усталость?» «Нет, это было нечто иное. Такое чувство, что по моим векам стекал расплавленный свинец». «Трэмп», — одними губами сказал я. «Серж, все нормально», — кивнул он и покачнулся в седле. «Мы дошли». «Слава богам!» «Да, мы дошли, но еще неизвестно какой ценой». В ушах шумело, а любой звук отдавался в голове такой сильной болью, что желудок выворачивало наизнанку. Я не знаю, как назвать это состояние. Даже дракон и тот сомневался, что мы выдержим. Нет, он этого не сказал, но я и без слов понял. Почувствовал. Дракон предупреждал, что усталость будет накапливаться в наших телах. Воронов взял на себя боль и проклятие. Но силы мы теряли, как и раньше. Вот и добрались до Эсперенда, как в старой песне, на честном слове. Не прошло и часа, как со стороны Аспаренда показалась большая группа всадников. Они неслись с такой скоростью, будто за ними гналась вся нежить этого королевства. Надо было их предупредить, и я, с трудом поднявшись на ноги, пошел навстречу. Вскоре я заметил среди них Руфтера и седых стариков-магов, которых видел на королевском суде. Несмотря на свой почтенный возраст, эти старцы сидели в седлах, как влитые. «Этерндар, Дьенгре!» «Этерндар, Виорнор Серж! Вы живы?» «Да, это было нелегко, учитывая некоторые обстоятельства». «Об этом мы поговорим немного позже». «Нам нужна помощь!» «За этим мы и прибыли». «Вы привезли людей, о которых я просил? Магов?» «Конечно. Без них я бы не рискнул приблизиться к принцессе и вашему рыцарю». «Ему нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». «Не переживайте. Мои люди знают в этом толк». «Жаль», — я поморщился. «Жаль, что мы не узнали об этом раньше». «Это долгий разговор, Серж. Я все объясню». «Очень на это надеюсь». «Король Геральт просил передать вам благодарность, Серж». «Рад, что мы смогли ему помочь». «Понимаю, путь был тяжелым. Если бы не проблемы в Сьюра, то уверен, что маг Азур решил бы эту проблему на месте, и вам не пришлось бы столько страдать». «Ничего, бывает». «Вам нужно отдохнуть, Виорнор Серж». Я повернулся и пошел обратно. Когда дошел, то увидел, как во дворе усадьбы хлопотали маги. Они подняли Воронова на руки и унесли в дом. Старик-хозяин расседлал лошадей и что-то объяснял Руфтеру, который стоял рядом и внимательно слушал. Рейнар привалился спиной к забору и тупо пялился на небо. «Дошли!» — вздохнул Рейнар, когда я подошел к ним и встал рядом. «Слава богам!» — подтвердил Мэтт и повторил. «Слава богам!» «Главное, чтоб Воронов выжил!» «Кажется, что у магов нет выхода!» — улыбнулся Трэмп. «Иначе она их уничтожит!» Я повернулся и увидел принцессу, которая что-то выговаривала советнику Руфтеру. Судя по выражению лица, Акейра была в бешенстве. Советник вяло оправдывался. «Принцесса?» — устало уточнил я. «Да, она может».